Глава 28. Из-за двери доносится ругательство и жалобный скулёж. Эти звуки немного охлаждают мой воинственный настрой, а гнев, разливающийся по венам, становится не таким обжигающим. Я задела везунчика. Надеюсь, что сильно, как он того и заслуживает. Но вдох, выдох. Беру себя в руки и тянусь к замкам, чтобы проверить, действительно ли нанесла Эрику новые травмы или он только притворяется. Богдасаров стоит у стены, подпирая ее плечом, и что-то делает в телефоне, не обращая на меня внимания и больше не издавая этих странных печальных звуков. «Нос на месте, пальцы тоже. Чего стонешь?» — спрашиваю я. Эрик убирает телефон в карман джинсов и хватается за грудь с левой стороны. «Сердце», — шепчет он. «Сердце разбило», — расплывается в обезоруживающей улыбке. «Какой же актерышка! А я, дурочка, повелась!» Изо всех сил сдерживая, чтобы не улыбнуться в ответ, и, чувствуя, что проваливаю эту миссию, снова захлопываю дверь перед носом Богдасарова, тихо посмеиваюсь. Ну вот как, спрашивается, меня угораздило так вляпаться? Что теперь делать-то? Впустить или прогнать? Эрик опять стучит. «Открой, Рина!» — доносится его уверенный, спокойный голос. «Иначе перед соседями потом будет стыдно. Я умею устраивать незабываемые представления. Хочешь посмотреть?» «Ты мог бы позвонить», — говорю через дверь, не скрывая обиды в голосе. Ненадолго воцаряется молчание, а потом я слышу, как вибрирует телефон на кухне. Иду за ним, и улыбка становится еще шире. «Это везунчик», — возвращаюсь в прихожую, сжимая в руках сотовый. «Мог бы сообщение написать, я занят или что-то в таком духе». Проходит несколько секунд, и телефон снова вибрирует в руке. Я читаю сообщение, ощущая биение собственного сердца в висках. Я освободился. Следом приходит еще одно. Встретимся. «Рина, жду 5 минут, а потом будешь сопли наматывать на кулак, но зато в гордом, независимом одиночестве. Выбирай». Закрываю глаза, чтобы справиться с чувствами, прислушиваюсь к себе. Нет, в одиночестве я, конечно, не хочу проводить вечер, но разве Эрик не понимает, как обижает такое поведение? Еще раз пощёчину ему залепить, чтобы задумался над тем, что делает. Ну, ладно. Попробуем обойтись без рукоприкладства. Для начала ртом попытаюсь объяснить, что мне неприятны такие поступки. Да, никто ничего никому не обещал, но я живой человек, а не бездушная резиновая кукла, которую он может трахать время от времени, а потом исчезать на неопределенный срок, как ни в чем не бывало. Выдыхаю и, убрав локон с лица, открываю дверь. Везунчик стоит в той же позе, но уже без улыбки. Смотрит на меня сверху вниз и ждет, когда приглашу войти в дом. «Меня обидело твое молчание. Если у тебя случился форс-мажор, то можно было как-нибудь об этом сообщить, а не молчать. Разве нет?» «А если я девчонку новую снял в клубе и в загул ушел?» «Нет, невыносимый. Так и хочется съездить ладонью по его самодовольной роже. Но я хотя бы попыталась по-нормальному. Не хочет — его проблемы. Собираюсь закрыть дверь и вернуться к бумагам, но везунчик хватает меня за талию и заталкивает в квартиру». Впивается в губы грубым поцелуем. Ноги подкашиваются от такого напора. И хорошо, что Эрик вжимает меня в стену, иначе ему опять стало бы сейчас очень больно, потому что принимает на себя часть моего веса. И если с девчонкой зажигал 2 ночи подряд, то не похоже, что удовлетворенным остался. Полагаю, что можешь вот так появляться, когда тебе вздумается, заниматься со мной сексом, а потом исчезать? Я впиваюсь пальцами в жесткий воротник его рубашки и пытаюсь увернуться от настойчивых губ. «Ага». Эрик проводит носом по моему подбородку, руками задирает подол домашнего платья и гладит бедра. Его эрекция упирается мне в живот. «А, чёрта с два!» — шиплю, вырываясь. «Не будет такого, понял? Нет, отпусти!» Эрик тяжело дышит, но отпускает. Упирается рукой в стену и смотрит на меня. Зрачков почти не видно. Буравит глазами, словно тоже решает, что со мной делать. Мы оба на пределе. «Окей, Грина». 5 минут на выяснение обстоятельств и продолжаем. Действительно, случился форс-мажор. Я подчищал хвосты на работе, замотался и забыл позвонить. А когда вспомнил, уже поздняя ночь наступила. Почему не написал сообщение на следующий день и никак не обозначился? Ждал, что первое напишешь. Но у кого-то чувство собственного достоинства оказалось выше беспокойства за человека, который искренне испугался, что другой упадет, и подхватил, рискуя здоровьем. Везунчик касается губами моей щеки, щекочет кожу горячим дыханием. «Не нужно выставлять меня крайней!» «Хорошо», — шепчет Эрик над ухом. Когда делал работу и освободился, сразу к тебе поехал. Бывает, проблемы сыплются, как из рога изобилия, и их необходимо решать здесь, сейчас. Я взял тайм-аут и не стал обозначаться до личного присутствия, чтобы сразу с твоими реакциями разобраться на месте. Адекватные будут или не очень. Я хоть и люблю экстрим, но истеричек не жалую. Дай-ка угадаю, как было с реакциями у предыдущих любовниц. Отвратительно, да? Поэтому они и становились бывшими, посылали тебя туда, где ты пропадал днями и неделями. Но сейчас я сломаю твою систему. Так сделает любая здравомыслящая девушка. Едва сдерживаюсь, чтобы не залепить Эрику еще одну пощечину. Но везунчик заключает меня, истеричную и неадекватную, в кольцо рук. Пока я переживала, что могло произойти, эта сволочь попросту выжидала время и доводила меня до точки кипения, чтобы посмотреть, как буду себя вести в этой ситуации. Я брыкаюсь, начинаю злиться еще сильнее, когда Эрик толкает меня через прихожую в гостиную. Упираюсь руками в его твердую грудь, но везунчик тут же накрывает их своими и увеличивает давление. «Да, Арина, тест-драйв ты завалила, но я примерно так себе все и представлял, и на всякий случай подготовился. В кармане джинсов у меня презервативы и блистер с обезболивающим. Если ударишь, ответки такие получишь, что завтра рабочий день придется отменять. Ха. На ногах стоять не сможешь», — усмехается он, опуская красноречивый взгляд на мои ноги и грудь. «Хм, это ты так уговариваешь, чтобы я тебя не била? Или наоборот?» Чувствую замешательство, ощущая, как сильно бьется сердце Эрика под моими ладонями, а тепло его тела и взгляд в это мгновение запускают адреналиновый жар по венам. От счастья пугают эмоции, которые вызывает везунчик, а его провокации дико заводят. У него странные методы в желании соблазнить меня, но действуют они безотказно. «Как же от тебя сносит голову!» Эрик отпускает мои ладони и прижимает меня к себе с такой силой, что я лишаюсь воздуха, жадно сминает губы, требуя впустить язык внутрь. В последний раз пытаюсь избавиться от объятий везунчика, но что-то идет не по плану. Он перехватывает меня за талию и толкает на диван, навалившись сверху. Возбуждение зашкаливает. Мне уже плевать на его проверки, что я там прошла, а что нет. От сбивчивого, тяжелого дыхания везунчика, ощущение веса его тела, от глаз, в которых сейчас бушует огонь, кружится голова. Мысли об обиде и нескольких днях его молчания улетучиваются, когда чувствую прикосновение пальцев там, где все уже ждет продолжения. Безумно стыдно, что я не могу противиться своему желанию. Не просто не могу, но и не хочу. Закусываю губу, чтобы не стонать, когда Эрик вводит в меня один палец, отодвинув край хлопковых трусов, и выгибаю спину, как кошка, открывая ему себя, чтобы усилить проникновение. «Приятно», — доносится тихий голос, горячее дыхание обжигает щеку. «Чёрта с два, я открою рот и признаюсь, как приятно. Глубокие движения повторяются, и еще одно убеждение дает сбой. Я капитулирую». «Да», — шепчу, словно в трансе, желая большего. Мгновение, и Эрик стягивает с себя джинсы и белье. Мои трусы следом отправляются на пол к его одежде. Везунчик раскатывает презерватив на члене, с вызовом смотрит в лицо, будто это я молчала 3 дня, а не он. Его пальцы заменяет внушительная эрекция, даря запредельные ощущения. Этот мужчина странно на меня действует. Такую себя я не знаю, но... В помешательстве взаимное желание ставит между нами знак равенства. Мы целуемся с Эриком, не в силах оторваться друг от друга. Его движения резкие, сильные. Он впечатывает меня в матрас, но ему мало, как будто и впрямь пытается за что-то наказать. Но себя пусть накажет за дни воздержания. Я кусаю губы, царапаю его спину ногтями, стану, а потом содрогаюсь в конвульсиях, пока он продолжает вбиваться очередью толчков. Меня захлестывает ураган. Шторм, цунами, сход лавины — все разом. Наверное, в таком темпе режиме я долго не протяну. А ведь мы только начали встречаться. Что будет потом? Надеюсь, чувства схлынут, иначе я превращусь в опустошенный колодец. «Лори». Эри гладит меня по голове, проводит губами по щеке, часто и тяжело дышит после оргазма. «Ты жива? Посмотри на меня», — просит он. Я упираюсь ладонями в широкую грудь и улыбаюсь. Если бы знала, что это так потрясающе, то еще раньше начала бы этим заниматься. Везунчик кусает меня за шею, и я громко вскрикиваю от неожиданности. «Приди в себя, путана, и включи скромную отличницу на 10 минут. Мне нужно в душ и сделать звонок, а потом продолжим. Похоже, что к бумагам я сегодня уже не вернусь. Эрик принимает душ и с кем-то разговаривает по телефону. Стараюсь не прислушиваться, но, видимо, у него и впрямь трудности, и эти 3 дня он провел в офисе. Вспоминаю слова Ибрагимова, что Эрик проблемный, и на него несколько раз заводили уголовные дела. Наблюдаю за везунчиком из-под тишка, обдумывая эти слова, но мне все равно, есть у Эрика проблемы с законом или нет. Пусть даже судимость была, нам это никак не помешает в постели. Убираю папки со стола на подоконник и иду в спальню, ложусь на кровать. Богдасаров заканчивает разговор, выключает телефон и бросает его на тумбочку. Рассматривает меня голодными глазами, будто мы не занимались сексом несколько минут назад. На мне лишь трусы, больше ничего. Широко развожу колени, наблюдая, как Эрик меняется в лице и сжимает челюсти. «Ничего не напоминает?» Спрашиваю тихо и веду рукой вниз, глажу себя между ног через тонкую ткань. Знаю, что это выглядит очень развратно, примерно как и в тот вечер в Владивостоке, когда Эрик сказал, что мы возвращаемся в Москву. Но сейчас ведь все иначе. Он же захочет включиться в игру, которую я начала. «Тебя опасно с собой вести на базу к ребятам», — хрипло говорит везунчик. «Почему?» «Потому». Он подходит ближе, упирается коленом в край кровати и тянет меня за щиколотку к себе, стягивает с меня трусики и накрывает собой. Входит одним рывком, безжалостно, на всю глубину, срывая с моих губ протяжный стон. Да, сдерживаться с Эриком почти нереально. И кажется, кто-то задался целью испить меня этой ночью до дна. Я засыпаю под утро, не чувствуя тела от усталости. Проваливаюсь в темноту, как по щелчку, а просыпаюсь от сильной жажды. Приоткрываю тяжелые веки и поворачиваю голову в сторону окна. Через неплотно зашторенные окна пробивается солнечный свет. Смотрю на часы и хрипло стону. Горло саднит. И сама я похожа на одну большую ссадину после всего, что со мной делал везунчик. Через 10 минут нужно быть на работе, но, видимо, не судьба. Тянусь к телефону и непослушными пальцами набираю Марине сообщение, что приболела. Прошу узнать, как дела у Али. Сползаю с кровати и пытаюсь встать. Ноги дрожат, и чувство такое, что по мне бульдозер проехал, а настойчивый дискомфорт между ног тут же подкидывает памяти картинки прошлой ночи. Эрик точно дикарь. К тому же еще и ненасытный. Хотя это спорно. В чем-то мы определенно стоим друг друга. Кое-как, натянув на себя футболку и трусы, иду на запах свежесваренного кофе. Везунчик сидит за столом, обложенный документами, в джинсах и с голым торсом, волосы взлохмаченные, кулак подбирает подбородок, вид задумчивый и немного уставший. Хоть за телефоном беги, чтобы запечатлеть его таким. Я замираю в дверном проеме и не могу отвести от Эрика глаз. Сама сейчас выгляжу не лучше, разбитая после бессонной ночи, непричесанная, почти не одетая. Эрик замечает меня и кивком головы приглашает присоединиться к нему. «Хозяйничаешь?» — спрашиваю я с улыбкой и наливаю из графина воды в стакан, осушая его несколькими жадными глотками. «Немного. Ты опять изображала из себя спящую красавицу, а мне нужно было чем-то занять мозги, чтобы не начать тебя будить и не делать с тобой то, что ты под утро просила не делать». Дерзко усмехается он, а я тихо ойкаю, когда сажусь на стул, снова испытывая дискомфорт между ног. Бросаю взгляд на бумаги. «Что скажешь?» «Вроде все чисто. Так понимаю, Ибрагимов сейчас возглавляет компанию». Я киваю. Эрик задумчиво прикусывает губу. Потом из вороха документов достает листок с моими пометками. «Эти бумажки где? А еще я хочу увидеть копию завещания и брачный договор». Тычет пальцем в список. «Часть документов изъяли при обыске. У Алексея Борисовича, возможно, есть копии. Вот я и сделала себе пометки, чтобы спросить у него. А завещание и брачный договор у меня на руках их нет». Я обманываю. Просто не хочу показывать эти документы везунчику, потому что ему не понравится их содержание. У нас вроде все только выровнялось в отношениях. Зачем добавлять лишние драмы? «Ладно. Как весь список будет на руках, дашь посмотреть, чтобы у меня сложился пазл». «Хорошо», — равнодушно пожимаю плечами. Эрик собирает бумаги со стола, раскладывает их по папкам и при этом выглядит подозрительно спокойным, как будто гасит внутри истинные эмоции от того, что узнал. Неужели его бесит, что я общаюсь с Ибрагимовым, и Иман теперь главный в компании отца? «Какие планы на день?» — интересуюсь я. В офис нужно заехать, а вечером самолет во Владивосток. Полетишь или еще поуговаривать? Бесстрастно улыбается он. Ты точно уговаривал, а не разубеждал? Болит. Уходит от ответа Эрик, опуская глаза на мои ноги. Чуть-чуть. Я уже написала напарнице, что приболела. Возможно, смогу с тобой полететь, но... В пансионате два старичка живут, они мне не безразличны. У Али вчера был сердечный приступ. Страшно надолго уехать, а потом получить плохую новость. Честно называю важную причину, по которой Эрик может услышать отказ. Везунчик смотрит на меня задумчивыми, немного удивленными глазами. Я ни на чем не настаиваю, Рина. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы ты полетела. Да, соглашаюсь я, вздыхая. И мне бы этого хотелось. Сейчас узнаю, что там и как, и дам точный ответ. Замечаю, что Эрик снова пил таблетки, но нормально не поел. Лишь кофе выпил. «Хочешь, сытным завтраком накормлю и поедешь по делам?» — предлагаю я. «Спасибо», — кивает он. «Не откажусь. Если надумаешь полететь, то теплые вещи возьми. Погода будет так себе в ближайшие 10 дней». «Значит, и прыжков никаких не будет?» — с улыбкой уточняю я. «Полетов, Лори. Не будет ничего. Хватит с тебя прошлого падения. Я чуть не посидел, когда ты не проснулась через 12 часов». «Правда, переживал?» «Правда». Хотел поехать в то село, найти отморозков и руки им повыдергивать, чтобы не смели их больше никогда распускать. Как подруга, кстати. Устроилась на работу, продлила аренду квартиры. Всем благодарна за помощь. Ну и отлично. Имей в виду, к тетке в этот раз не отпущу. И с подругой тоже спорно. Если только она на базу приедет и под присмотром моих друзей будете, которым я доверяю. Ого, какие у тебя заявления! Хмыкаю я, доставая из холодильника яйца и бекон. Черный платок с собой прихватить? Кажется, где-то валялся. Сейчас уедешь и поищу». «Ну а как ты хотела? Я несу за тебя ответственность. Так понимаю, уже перед Ибрагимовым?» Эрик вопросительно изгибает одну бровь, а я от неожиданности, что разговор принял такой странный оборот, едва не роняю лоток с яйцами на пол. «Полагаешь, повстречаюсь с тобой, а потом дам согласие на брак с партнером отца? Оставив тебя в любовниках?» С насмешкой в голосе спрашиваю я. Эрик отрицательно качает головой. «Нет, Лори, такого не будет. Я не трахаю чужих жен. Если согласишься на брак по расчету, то на этом наши пути разойдутся. Навсегда». Он так спокойно говорит об этом и при этом смотрит в упор проницательным взглядом, будто хочет прочесть мои мысли. Я бы тоже не отказалась вскрыть его черепную коробку. Зачем Эрик мне об этом говорит? «Выбор твой приму, но сильно разочаруюсь», — продолжает он. «А людям, которые разочаровывают, нет места в моей жизни». «Ах, вон оно что! Предупредить решил, что не приемлет ничьих ошибок и косяков? Ну ок, принято. И это даже хорошо, что везунчик в каком-то смысле этого слова держит меня на некотором расстоянии, щелкает по носу категоричными заявлениями, сбивает с толку странным поведением. С такими ухаживаниями можно точно не переживать, что я потеряю от него голову и захочу впустить в свое сердце». Страстного секса сейчас вполне достаточно, а дальше видно будет. Главное, чтобы Эрик меня не разочаровал, потому что давать предателям второй шанс тоже не в моих правилах.